Пьеро и Орликин. Печаль Пьеро светла, он любит Коломбину, но сердце отдала девчонка Орликину. По белизне щеки текут беззвучно слезы, летит флюид тоски от этой скорбной позы. А Орликин смеется над всем происходящим. Ему все удается. Он рыцарь настоящий. И ветреная кукла ликует Коломбина. Известна ей наука, как приручить мужчину. Женщины — коварные устройства. Из-за них всегда одни расстройства. Да, все мы печальны порой. И счастливы вдруг, без причины. Ведь все мы немножко Пьеро, ведь все мы чуть-чуть Орликины.